в апреле 1702 года издан указ. Рядовые сговорные записи отставить и впредь их в приказе крепостных дел не писать, а вместо того приданому писать росписи за руками, а заряду платежа за неустойку никакого в тех росписях не писать. А будь кто дочь или сестру, или какую свойственницу, или девица, или сама вдова, сговорить замуж за кого, и прежде венчания обручению быть за 6 недель, и буди обручаться, а после сговору и обручения жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет же, и в том быть свободе по правильному святых отец рассуждению. А которая невеста выйдет замуж и умрет бездетно, и после смерти ее, приданого ее, кроме вотчин и поместья и дворов, назад ничего не возвращать. 30 декабря 1701 года запрещено было подписываться уменьшительными именами, падать пред царем на колено, зимою снимать шапки перед дворцом. Петр говорил: «Какое же различие между Бога и царя, когда воздавать будут равное обоим почтение? Менее низкости, более усердия к службе и верности ко мне и государству. Сия то почесть свойственна царю». Важные преобразования в первое пятилетие нового века коснулись духовенства. Мы уже видели, в каком положении находилось русское духовенство при повороте России на новый путь, повороте, начавшемся до Петра, истекавшем из всего предшествовавшего хода истории. Недовольство этим положением было высказано громко и резко и в приговорах соборных, и в указах, направленных против разных злоупотреблений и нравственных беспорядков. Но этим протестом все и окончилось. Самостоятельного движения к исправлению сознанного зла не обнаружилось. Сознав зло и при этом не обнаружив силы, достаточные для его искоренения, духовенство необходимо отрекалось от права на это искоренение в пользу другой силы. Несостоятельность духовенства преимущественно происходила от недостатка просвещения, жажду которого так ясно выразило русское общество в конце XVII века. Общество имело право требовать, чтобы духовенство, учительное сословие, взяло на себя почин в этом деле и руководило других, но и это требование осталось неудовлетворенным. Учреждена была в Москве академия, вверенная надзору духовенства, прямо направленная к поддержанию церкви, но духовенство не воспользовалось ею. Петр говорил патриарху Адриану: «Священники становятся малограмотные. Надобно их сперва научать таинствам и потом уже ставить тот чин. Для этого надобно человека и не одного, кому это делать, и определить место, где быть тому. Надобно промыслить, чтобы православные христиане и зловерцы, татары, мордва, черемисы и другие познали Господа и закон его. Для того послать бы хотя несколько десятков человек в Киев, в школы. И здесь есть школа, можно бы и здесь было об этом далее породеть. Но мало учится, потому что никто не смотрит за школою как надобно. Нужен для этого человек знатный чином, именем, богатый. И нет его. Евангельское учение — вот знание божеское, больше всего в жизни сей нужное людям. Многие желают детей своих учить свободным наукам и отдают их здесь иноземцам. Другие же в домах своих держат учителей иностранцев, которые на славянском нашем языке не умеют правильно говорить. Кроме того, иноверцы и малых детей ересям своим учат. Отчего детям вред, и церкви нашей святой может быть ущерб великий, а языку нашему от неискусства повреждения, тогда как в нашей бы школе при знатном и искусном обучении всякому добру учились. В октябре 1700 года умер патриарх Адриан. Вслед за известием об этом событии Петр, находившийся в то время под Нарвою, получил письмо от Курбатова. Больному патриарху трудно было смотреть за всем, от чего происходили беспорядки по духовному управлению. Избранием архимандритов и других освященного чина людей заведовал архидиакон, который, как известно, сам собою править не может. Где же ему избирать? Избранием патриарха, думаю, повременить. Определение в священный чин можно поручить хорошему архиерею с 5 учеными монахами. Для надзора же за всем и для сбора домовой казны надобно непременно назначить человека надежного. Там большие беспорядки. Необходимо распорядиться монастырскими и архиерейскими имениями, учредить особливый расправный приказ для сбора и хранения казны, которая теперь погибает по прихотям владельцев. Школа, бывшая под надзором патриарха и под управлением монаха Палладия в расстройстве, ученики числом 150 человек очень недовольны, терпят во всем крайний недостаток и не могут учиться, потолки и печи обвалились. Мог бы я и о другом о многом донести, да очень боюсь врагов. Из архиереев для временного управления, думаю, хорош будет Холмогорский Афанасий. Из мирских для смотрения за казною и сбора ее очень хорош боярин Иван Алексеевич Мусин Пушкин или стольник Дмитрий Петрович Протасьев. Мысль Курбатова отложить избрание патриарха не могла не понравиться Петру, если только эта мысль не была уже прежде у Петра. Враги преобразований постоянно вооружались против них во имя религии, древнего благочестия, которому изменял царь, друг еретиков, немцев. Было известно, что духовенство смотрело очень неблагосклонно на нововведения и на новых учителей. Патриарх Иоаким вооружался против приема иностранцев в русскую службу. Патриарх Адриан писал сильные выходки против бродобрития. И когда замолк, увидав, что сам царь ввел бродобрите, то навлек от ревнителей старины жестокие на себя укоры. Какой он патриарх? Живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантии до клобука белого, затем и не обличает.